Удар, заглушенный годами забвенья, годами незнанья. Удар, доходящий, как женское пенье, как конское ржанье, как страстное пенье сквозь костное зданье. Удар, доходящий. Удар, заглушенный забвенья, незнанья беззвучной чашей. Грех памяти нашей, без глаз и без губы, без мяса и без носа. Всех дней друг без друга, ночей друг без друга, землею наносной удар, заглушенный, замшенный когтиной, так плющ сердцевину съедает и жизнь обращает в руину, как нож сквозь перину. Оконную ватой, набившейся в уши и той заоконной, снегами, годами, пудами бездушья удар, заглушенный.